Между тем, я искренне добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать. Без отрицания день не будет критики. А какой же журнал, если нет отделения критики? Без критики будет одна осанна. Но для жизни мало одной осанны. Надо, чтобы осанна-то эта переходила через горнило сомнений. Ну и так далее. В этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь. Не я сотворил, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения. Заставили писать в отделении критики. И получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем. Я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. «Нет, живи», — говорят, — «потому что без тебя ничего не будет». Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрипя сердце, чтобы были происшествия. И творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но все же зато живут. Живут реально, не фантастически. Ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие? Все обратилось бы в один бесконечный молебен. Оно свято, но скучновато. Ну, а я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начало и даже сам позабыл, наконец, как и назвать себя. Ты смеешься? Нет, ты не смеешься. Ты опять сердишься. Ты вечно сердишься. Тебе бы все только ума. А я опять-таки повторяю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести, за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить. «Уже ты в Бога не веришь!» — ненавистно усмехнулся Иван. «То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно?» «Есть Бог или нет?» — опять со свирепой настойчивостью крикнул Иван. Так ты серьезно, голубчик мой, ей-богу, не знаю. Вот великое слово сказал. Не знаешь, а Бога видишь? Нет, ты не сам по себе. Ты я, ты есть я и более ничего. Ты дрянь, ты моя фантазия. То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Это я знаю, наверное, да, я мыслю, следовательно, я существую. Да, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, Бог и даже сам сатана, все это для меня не доказано. Существует ли оно само по себе, или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего «я», существующего довременно и единолично. Словом, я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас драться вскочишь. «Лучше бы ты какой анекдот!» — болезненно проговорил Иван. «Анекдот есть, именно на нашу тему». То есть это не анекдот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии. Видишь где, а не веришь. Но, друг мой, Ведь не я же один таков. У нас там все теперь помутились, и все от ваших наук. Еще пока были атомы, 5 чувств, 4 стихии, ну, тогда все кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были, а вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя химическую молекулу, да протоплазму, да и черт знает что еще, так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался. Главное, суеверие, сплетни. Сплетен ведь у нас столько же, сколько у вас. Даже капельку больше. А, наконец, и доносы. У нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные сведения. Так вот, это такая дикая легенда еще средних наших веков. Не ваших, а наших. И никто-то ей не верит даже и у нас. Кроме 7-пудовых купчих. То есть, опять-таки, не ваших, а наших купчих. Все, что у вас есть, есть и у нас. Это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю. Хоть и запрещено. Легенда-то это о брае.